Глава 33. Полина. Если я и была близко к грани, то сейчас в миллиметре, чтобы ее перешагнуть. Игорь! Я отшатываюсь от него, с изумлением смотрю на кольцо, которое он держит в пальцах. Без коробочки и каких-либо церемоний, кроме колена. Ты с ума сошел? Сошел. Давно уже. Не унимается. Пытается взять мою руку в свою. Еще немного, и как Воронов напялит на меня свое кольцо, забыв дождаться согласия. И чем больше, тем сильнее схожу. По тебе, Полина. Это уже ни в какие рамки не лезет. Встаю с дивана, чтобы уйти. Ты сначала мне показываешь весь этот компромат, а потом руку и сердце предлагаешь. Ты больной. Ну подумай сама, какой это компромат? Я открываю тебе глаза. На что? На то, что ты для Воронова забытое прошлое и мимолетная интрижка. Он даже не удалил все эти видео. Я их сам изъял у охраны. А перед этим посмотрел. Во мне все кипит от возмущения. Я прекрасно понимаю, что он не мог упустить такую возможность. Особенно, если сходит с ума, как сказал. Я тебе не верю. Это опять шантаж. Что теперь будешь требовать? Пячусь от него к двери. Я не знаю, что мне делать, куда бежать, кому пожаловаться. После Воронова Игорь второй человек в компании. А пока Ильи нет, вообще царь и бог. У него очень обширные связи. Куда бы я ни обратилась... Меня везде будет ждать тупик. Не связями, так деньгами он может решить любой вопрос. Хоть на харассмент я нажалуюсь, хоть на шантаж. Что значит мое слово против его? Я уже очень глубоко влезла во всю эту корпоративную культуру, где человек человеку волк, и загрызут быстрее, чем пикнешь. На моих глазах уничтожили одного неугодного менеджера, который не вписался в команду. Уволили по статье, и так, что не подкопаешься. А потом еще слух пустили, что он приворовывал. Я тогда в этом нашла только один плюс для себя. Это сделал не Илья. Воронов суровый, но принципиальный. Если и будет давить человека, то за дело. Как собирался уволить меня еще на выставке? В целом, даже я знаю, что это было бы справедливо. Меня уничтожить намного проще. Я более публичная фигура, хоть и мелкая пока. Но потеря репутации в моем случае смертельна. Работодатели будут шарахаться, как от прокаженной. Кто захочет заказывать у меня дизайн-проекты? Единственным оправданием моего невероятного терпения по отношению к Толкунову было желание максимально потянуть время и свалить под фанфары на презентации законченного кабинета Ильи, где пока еще написано мое имя. Да, по договору авторские права на компании, но я есть хотя бы в титрах, засвечусь на видео и обзорах. А это мое будущее. До этого момента я наивно верила, что мне удастся ускользнуть сквозь жадные пальцы Толкунова, но... Игорь догоняет меня возле двери и опирается на нее рукой, чтобы я не смогла ее открыть. От того, как он нависает при этом надо мной, мне душно и страшно. Даже если он не опустится до того, чтобы причинить физический вред беременной женщине, навредить все равно мне может так, что мало не покажется. «Сколько можно бежать?» Я недостаточно показывал своих чувств? Ты не убедилась до сих пор, что я не шучу? Конечно, не шутите. Нервно закусываю губу и тут же понимаю ошибку, потому что теперь он жадно смотрит на мой рот. Ох, только бы не полез целоваться. Отворачиваюсь. Мне действительно противна его близость. Что дальше? Прижмете? Изнасилуете? Что еще потребуете за видео? Я кто, по-твоему? Циничная усмешка. Воронов? Поворачивает мое лицо к себе за подбородок. «Это он имеет все, что движется. Я другой. Руки уберите, я закричу!» Вцепляюсь в его запястье. «Пойми, девочка моя, я тебя не насиловать собираюсь, а спасать. Ты так и не разглядела, кто тут хищник, в чьи зубы ты попала. Воронов бы тебя прожевал и выплюнул, если бы не забыл. А ты все пытаешься напомнить о своем существовании. Ты на что надеешься?» «Что он даст тебе пинка под зад?» — не выдерживаю. «С чего ему? Я его правая рука. Я для компании сделал неизмеримо больше, чем дизайнерша, которую он не может контролировать. Взбаломошная, бунтарка, яркая, но строптивая. Что ты собралась напомнить ему?» «Что он будет отцом и сделал мне предложение?» Пихаю ему под нос руку с кольцом, что надел на меня Илья. «Он вспомнит, и тогда тебе конец, Игорь». «Что он вспомнит? Как классно развлекался! И что дальше? Ты думаешь, будешь первая соблазненная женщина, которая к нему потом с животом прискачет, чтобы заставить жениться или откупиться? Да их знаешь, сколько уже было. Ты не первая и не последняя. Ты все врешь. Это же так банально. Очернить соперника, чтобы выглядеть на его фоне рыцарем. Напялить белое пальто. Дешево, Игорь. Отталкиваю от себя его руку. Не смей ко мне прикасаться. А не то что. Я все расскажу Илье. Каждое твое слово. Про то, как ты за ним подглядываешь. Про то, как давишь на меня. Пытаешься купить чувства угрозами. Проснись, Полина. Он почти смеется. Ты надеешься на того Илью, которого не существует. Он уже другой. Он женится не на тебе. Хотел бы, давно вспомнил. Ловит меня за плечо и пытается обнять. Я же тебе предлагаю будущее, любовь, уважение, фамилию и достаток твоему ребенку. Ты идеально мне подходишь. А я тебе идеально подхожу. В мечтах. Зачем тебе объедки? Откровенно намекает на Илью. Когда у тебя может быть самый настоящий пир? Я тебя не люблю. Любовь — это глупость. Отношения легко построить на других типах влечения. На уважении, на взаимной выгоде. А наш с тобой брак будет максимально выгоден нам обоим. Ты алмаз, которому нужна идеальная огранка, и я тебе ее дам. Огранка в виде ошейника? Спасибо. В виде короны, Полина. Я открою тебе свою собственную дизайнерскую студию. Ты будешь автором всех своих работ. Никаких кабальных договоров, никаких зависимостей. Как бы это привлекательно ни звучало, я знаю, что это ловушка, золотая клетка, ошейник с бриллиантами и шипами внутри. Я не знаю, зачем я ему на самом деле, но точно не про любовь эта песня. «Он тебя недостоин», — чуть встряхивает меня он. «Даже мизинца твоего. И никогда даже этого не вспомнит». «Откуда тебе знать?» Самообладание летит к черту. «Ты самоуверенный нарцисс. Илья вспомнит, потому что это не банальная интрижка. Мы не просто трахались в каждом углу. Я его люблю, и он меня любит». Отталкиваю Игоря непонятно откуда взявшимися силами, и пока он ловит равновесие, вылетаю из его кабинета. «Ты очень сильно ошибаешься, Лина!» — слышится мне вслед. Пошел он к черту со своим предложением, со всеми своими словами про Илью, про нас. Мерзкий шантажист и извращенец, которому по-доброму ни одна женщина не даст. Только так, самыми грязными способами добивается цели. Но черта с два он получит что-то со мной. Я забегаю в кабинет и забираю сумку, будто Толкунов гонится за мной. Не гонится, не в его стиле догонять и хватать жертву. Он гиена, подождет, пока жертва сама сдохнет. Падальщик. Тяжело дышу, стоя в лифте. Пульс стучит в висках и не отпускает ужасное чувство, что я все испортила. Весь свой план по обороне от его поползновений. После такого скандала вряд ли он что-то мне оставит, не получив взамен желаемого. У меня нет средств для борьбы с ним, кроме одного. Илья. Он должен вспомнить меня, нас, себя, потому что я уже не знаю, что мне еще делать. Ни Руслан, ни Глеб, ни кто-либо еще не сможет распутать весь этот клубок и не пострадать в процессе. Мы самые обычные люди. Я не для того столько времени потратила на возвращение памяти Илье, чтобы так просто сдаться с первыми же мерзкими словами про него из уст Толкунова. Стою на улице, обдуваемая ветром, и в голове моей носятся судорожные мысли. Где ты? Куда ты мог спрятаться от всего мира, чтобы не потерять контроль над своим любимым детищем? Илья работает, а значит, у него есть все условия для этого. Где? Где? Где? Вызываю такси, кусая губы. Я должна знать. Я же была с ним так много. Он пустил меня туда, где никто... Точно. Башня. В такси сажусь уже с трудом, беготня с животом та еще пытка. Голова кружится, сердце стучит, спину ломит, кошмар. «Москва-Сити?» — уточняет водитель. «Да, и побыстрее». Я будто могу не успеть. Не знаю, куда он может подеваться, но я больше так не могу. Я должна знать, я хочу его видеть, пусть только я не ошиблась. У меня нет ключа, но Илья вписал меня в список допущенных гостей. А на замке прописал отпечаток моего пальца. Если меня пропустит охрана в тот особенный лифт, то в апартаменты я смогу попасть. И почему я сразу не подумала про это место? Пусть мы и были в нем всего два раза, но я хорошо запомнила, что Илье там было очень комфортно. и он говорил, что это его место силы. Что, как не сила, ему сейчас нужна? Дорога кажется бесконечной. Уже вечереет, небоскребы сияют во всей красе на фоне города и неба, а мое сердце замирает от мысли, что я сейчас увижу Илью. Я безумно скучаю. Я умираю без него, и от этого еще больней. Ведь он женится, ждет ребенка вместе со Светой. Что еще сильнее может расколоть мое сердце? Пусть скажет мне это в лицо. Я не верю, пока не услышу это от него. Слишком много лжи вокруг. В нужной башне очень дотошная охрана. Они сверяют документы, долго смотрят на мое лицо и живот, потом еще и отпечаток проверяют на каком-то маленьком экранчике. Да не президента же вы там прячете. Может, я вообще ошиблась, и его там нет? Допустите уже меня. Подъем к самому небу, где хмурятся тучи, это как восхождение в гору. Вокруг меня коробка лифта, и я как на склоне Эвереста, мне нечем дышать. Сверкающий глянцем холл, дверь в дальнем конце. Я была тут мало, но я все помню. Я иду и чувствую его сквозь стены. Он как магнитное поле, как радиация, что просачивается через бетон и стекло, впитывается в меня и отравляет. Но я уже не знаю, как мне жить, не отравившись этой радиацией. Я прикладываю палец к панельке возле ручки, и дверь бесшумно распахивается. Зажигается свет в прихожей, открывая мне темное, тихое нутро апартаментов. Я вхожу и боюсь вдохнуть. Иду по коридору из черного мрамора с разрядами молний прожилок. Я чувствую, знаю. Встаю в дверях спальни, где мы были так близки. Переливающийся свет от соседней башни Сити заливает темную комнату и огромную кровать. Играет на мышцах обнаженного торса, облизывает руки, плечи, черты лица, рисует тени от опущенных ресниц. Илья кажется таким нереальным, будто я вижу призрака, а не живого человека. Здесь, во тьме, лежащий поперек кровати, раскинув руки в стороны, он похож на ангела, упавшего на грешную землю и разбившегося об нее. Медленно подхожу, боясь самого нерационального, но от этого не менее ужасного. Но грудь Ильи медленно и спокойно поднимается. Он спит. Просто спит. Подхожу к кровати и долго смотрю на него. В мыслях моих сотня сценариев и слов, что я хочу сказать ему, что он скажет в ответ. Так много вариантов, так много возможностей и страхов смешиваются в одно. Вихрь и ураган во мне. Но я делаю самое нелогичное, самое наивное, но такое нужное. Я не хочу ничего, кроме этого. Поэтому забираюсь на кровать и ложусь рядом. Мягко укладываю голову на его плечо и глубоко вдыхаю, впитываю его тепло и запах. Мне так было плохо без него. Я кричу от счастья и боли в душе одновременно. Вот он рядом, мужчина, с которым я хотела засыпать и просыпаться, чьи объятия стали моим домом, а поцелуи — воздухом, которым дышу. Таким сейчас близким и таким не моим. Что ты делаешь со мной, Воронов? Ты вывернул всю мою жизнь наизнанку. Я ненавижу тебя и люблю».